Шу, а ты не мог бы с помощью своей Нуны найти для меня одного человека, неизвестно где, неизвестно когда, плюс 20 часов. Эпизод 6. Чжу Вон резко притормаживает. Впереди из проулка выходит цепочка солдат в знакомой форме. Надо же, черные драконы, соратники и вечные конкуренты синих. Он оглядывается, сзади то же самое, еще одно отделение таким же образом захлопывает ловушку. Чжу Вон сжимает кулаки, разжимает, сцепляет пальцы, разминает кисти. Черные глядят с усмешкой. Решили, что уже взяли. Поглядим, что у вас получится. Парень делает шаг, другой, потом резко переходит от шага к скоростному разгону. По мере сближения меняет траекторию несколько раз, пытаясь сбить с толку, на кого конкретно из двоих в середине он прыгнет первым. Выбор выигрывает левый. Парень выглядит крепче и встает в стойку, предполагающую жесткий отпор. С места сходить не собирается. Прыжок. Противник ставит касательный блок на отбив в сторону и пригибается, пытаясь скользнуть по низу и нанести удар или произвести захват оттуда. Чжу Вон, если судить по канонам рукопашного боя, совершает недопустимую ошибку. Длинный высокий прыжок, высокорискованное действие, успех которого маловероятен. Никто так не делает в реальной схватке, только в кино, а он и не планировал наносить удар. Чжу Вон блок противника использует как опору для ноги, второй ногой тоже не бьет, а опирается на солдата. Фактически он перебегает через него, как через не слишком высокое препятствие, но приземлиться на ноги ему не дают. Соседний солдат исхитряется сделать ему подсечку прямо в воздухе. Щебаль. Приходится падать на руки, перекатываться из низкого, почти лежачего старта, делать спурт. И еще раз щебаль. Черные реагируют, как и положено морпехам, ему не хватает жалких долей секунды, чтобы уйти в отрыв. Его настигает еще один, через полсекунды улетает в сторону, но улетевшего заменяют двое и приходится принимать невыгодную для него долгую и бесперспективную схватку на одном месте. Он проиграет, прорваться не удалось, но морпехи не сдаются. Через минуту его прижимают к асфальту. Щебаль. Рычит черный, вдвоем с напарником в четыре руки пытающийся завести ему правую руку за спину. Через пару минут Чжу Вона волокут обратно, навстречу фыркающему мотору бронетранспортера. Уже вблизи Чжу Вон поднимает свесившуюся голову, скользит взглядом от слишком маломерных ботинок построенным даже в бесформенных камуфляжных брюках ногам, и выше, пока не утыкается взглядом в знакомые синие глаза. Парень сплевывает в сторону красный сгусток вперемешку с песком и с трудом удерживает себя от радостной улыбки. Синие глазки сверкают настолько ярким и неподдельным счастьем, что отраженным радостным светом начинают сиять все солдаты вокруг. Чжу Вону помогает сдержаться боль от движения некоторых мышц лица и чувство вины, совсем небольшое чувство, и еще то, что счастье на лице Санксы носит какой-то гастрономический привкус. Согласитесь, странно барашку делить радость по поводу своего аппетитного вида с поваром. Чжу Вон ощущает себя именно таким барашком. «Спасибо, парни», — говорит Санксе черным, — «вы сделали мой день». Дальше происходит то, отчего у Чжу Вона широко открывается даже слегка подбитый глаз. Санксе небрежно протягивает черному сержанту левую руку ладонью вниз. Непонятный жест. Разгадка удивляет неизмеримо больше. Черный сержант подходит, бережно подхватывает девичью кисть и почтительно целует. Окружающие смотрят с одобрением и завистью, а Чжу Вону почему-то крайне неприятна эта сценка. «Расстреляйте его», — советует напоследок черный. Согласно великому учению Дарвина, дураки должны умирать первыми, а от такой девушки сбежать может только психически больной. Все его подчиненные и лицом, и позой выпячивают одну мысль на всех. Они, в отличие от этого идиота, совсем не дураки делать ноги от такой красотки. И все с удовольствием слушают звонкий переливчатый смех Санксы. Под этот смех Чжу Вона забрасывают внутрь БТР. Сесть ему почему-то никто не предлагает. БТР не роскошный автомобиль, к которым он привык. Конструкторы о комфорте думают в последнюю очередь, что сейчас и чувствует Чжу Вон всем телом. Голову надо держать на весу, но не слишком далеко, а то так приложит. Ухабы встречаются такие, что он всем телом подлетает чуть не на полметра. Когда только загрузились, он почувствовал, как на спину встал чей-то ботинок, повернул голову и глядел неотрывно на Санксу до тех пор, пока она не убрала ногу, наградив его при этом сладенькой многообещающей улыбкой. КНДР, небольшой горный массив, 15 км строго на восток от городка Кильчу. 13 мая, минус 10 дней, время 20:15. «Все-таки мне не по себе, аппа», задумчиво говорит девушка у костерка, помешивая длинной палочкой в висящем над огнем котелке. Двое расположились на закрытой площадке близ двойной вершины небольшой горы. Природа небрежно подготовила стройплощадку, а люди приложили руки и немного голову. Площадку выровняли, как и придали боковым склонам неубедительную вертикальность. А дальше кто-то уже человеческими руками собрал из камней сводчатое помещение в виде полусферы. Вход закрывался неказистой, но крепкой дверью, собранной из толстых веток. Только что зашел худощавый, высокий для корейца парень, дверь оставил приоткрытой, пусть дым выходит. Занес очередную охапку валежника, свалил в кучу. На слова девушки с симпатичным круглым лицом реагирует не сразу. «Прости, Джилин, авантюрное приключение с риском для жизни, даже небольшим, это не то, что нужно предлагать девушкам. Ханги, я не о том, чувствую себя изменницей». Парень кладет в костер пару обломков ветки. «Ты никак не можешь быть изменницей, ты присягу не принимала». «А ты?» «Я тоже не принимал, хотя подписок дал столько, что на книгу хватит». Ханги залипает взглядом на огонь под котелком, который начинает побулькивать. «Так или иначе, решение принято, отступать нам некуда». Парень посмотрел на девушку. «Тебе отказаться не поздно, можешь даже заявление на меня написать, мне уже все равно будет». «Нет», вздохнув, девушка качает головой. Через 5 минут варево готово, девушка раскладывает по тарелкам. Парень ставит на огонь железный закопченный чайник. «Я никогда не голодала, спасибо великому руководителю, но часто ела недосыта», задумчиво говорит девушка, «вкусно получилось. Когда наша группа выполнила правительственное задание, нам паек увеличили», говорит парень. «Все были счастливы». «Были». «Ты сразу ухватываешь главное, Джилин», улыбается парень. И улыбка у него такая, что девушка смотрит так, будто старается ее впитать в себя. «Лично я именно был, пока случайно не узнал, какие нормы у тех, кто следит за нами и обеспечивает секретность. Им даже шоколад выдают». «Что, правда?» Девушка округляет глаза. «Каждый месяц. Не знаю, раз в месяц точно, но паек еженедельный не знаю, Джилин». Парень делает паузу, затем продолжает: «Знаешь, почему они обеспечиваются лучше нас? Хотя это мы важное дело для страны делаем, а не они, потому, что они надсмотрщики, а мы рабы». «Что-то ты не то говоришь, аппа», не соглашается девушка, «у них больше, потому что они под присягой и если что, будут кровь проливать». «Если что, мы все будем кровь проливать», не сдается парень. «А твой начальник что сделал? Государственные секреты продал?» Неуступчиво сверкнула глазками девушка. Парень засмеялся, но не очень весело. «Джилин, ты умненькая, но местами непробиваемая. Это не наш секрет, мы сами его украли. Откуда ты можешь это знать?» «Оттуда. Я давно в этой области работаю. В документации всегда указывается разработчик. Понимаешь, если чертежи приходят от наших, там под шифром указывается КБ, которая выпустила документацию. А если не от наших, тогда документы подписываются особым шифром. Откуда вы тогда можете знать, что это не наши? Там пометка есть, которая означает, что претензии и рекламации не принимаются. Теперь понятно, наших мы всегда можем заставить что-то доработать, пусть мы их и в глаза не видели. Но если технология украдена, понятно теперь?» Девушка задумывается. Заходящее солнце рисует на полу от дверной щелки светящуюся линию, конец которой ползет с почти заметной глазу скоростью. «Аппа, а зачем тогда отдавать технологию тем, у кого ее украли?» Еще одна попытка выяснить все до конца. «Почему тем же?» Удивляется парень и отвлекается на закипевший чайник. «Мир большой. Украли, к примеру, в Бельгии, а продали Индии. Может такое быть? Почему нет? Все равно нехорошо. Получается, мы распространяем запретные технологии». «Почему запретные?» «Наша технология гражданского назначения, просто она и в атомной промышленности используется». «Что за технология, аппа?» Парень отвлекается на кружку с чаем, с наслаждением вдыхает аромат, пахнущий дымком костра. «Жаропрочные трубопроводы, способные выдерживать агрессивную среду, кислотную, щелочную и температуру до 1500 градусов. Очень востребовано в химической промышленности и цветной металлургии». Девушка надолго замолкает. Глазки ее начинают слипаться. «Давай-ка укладываться», — командует улыбающийся парень. Сеул, школа Кирин. 16 мая, минус 13 дней, Время, 16:50. Почти два часа с хореографом и Джубоном бьемся над рисунком моей версии танго. Давайте такой элемент введем, предлагаю я. Партнер дергает меня вытянутой рукой к себе, я с вращением влипаю ему в грудь спиной. Делаем так, затем с вращением в обратную сторону отрываюсь от партнера. Джубон, сегодня он исполняет мужскую партию, удерживает меня за кисть другой вытянутой рукой. Дальше я делаю высочайший мах, и резко опустив ногу вниз, разрываю контакт. Мне тебя ловить, Джубон, одобрительно улыбаясь, делает пару скользящих шагов и прижимает меня спиной к себе. Дальше я, на мое место встает хореограф Ганю и показывает свое. Опыта у этих двоих хватит на сотню, таких как я. Но оригинальные идеи рождаются практически только у меня. Вот как сейчас, стойте, дайте мне. Встаю на место Ганю, которая уже обернулась и уперлась руками в грудь партнеру. Делаю задний загиб ногой, так что носок моей туфельки замирает в 20 сантиметрах от лица Джубона. Глаза его расширяются от удивления. «Я так не смогу», — вздыхает Ганю. «Этот элемент можно использовать в кульминационный момент, когда схватка переходит в диалог». Джубон мягко придерживает мою стопу и ведет ее вниз, становясь в низкую позицию. «Можно и продолжить», — возражает Ганю. «Отталкиваешь ее ногу назад, отходишь на шаг назад, а она делает перед тобой высокий мах ногой. Так и работаем. Ритм, движение, позиции, все имеет смысл и должно укладываться в сюжет. Таково танго, наверное, единственный танец с сюжетом в стиле Кармен. Своенравный и страстный. Попробуй, возьми меня, если сможешь, вот что говорит партнерша в моем танго. Временно останавливаемся, смотрим втроем записи с видеокамеры. Подаю очередную идею. Противостояние можно сменить попыткой партнерши удрать. Как раз подойдет тот элемент с задним махом, замечает Ганю. Да, подойдет, соглашается Джубон и смотрит на меня, а какая будет концовка? Простая, учитель, отмахиваюсь я, Чжувон уносит меня на плече, на этом все и заканчивается. Смотрю на часы, время подходит к 6. Я из сил не выбилась, но подустала. Разбегаемся, учитель, у меня идей больше нет, а еще будут, Юнмиян, надеюсь, и не только на себя, но и на вас, учитель. Нам нужно побольше агрессивных элементов. Подумаем, Юнмиян, кивает Джубон. Я решаю подогреть их энтузиазм. За каждую полную или неполную минуту танца плачу 10 миллионов на вас двоих. Джубон пренебрежительно хмыкает, его мнение подхватывает Ганю. Для нас большая честь работать в твоем проекте. Значит, вы согласны? Я улыбаюсь. Проект коммерческий, вы ставите танец, один из ключевых эпизодов. Я думала, вы потребуете больше, приготовилась торговаться. Давай так, Юнмиян, приходит к решению Джубон, ты укажешь нас в титрах, а денег нам не надо. За такую рекламу нам бы самим тебе платить, соглашаюсь. Не хотите, как хотите, мне не трудно и понять их можно. Слава дороже денег. Сеул, квартира Агдан, 16 мая, минус 13 дней, время, 20:50. Заканчиваем с Сунок вечернюю разминку. Сестрица подбирается в шпагатах до отметки в минус 15 сантиметров. В натяжку, но уже может встать на мостик из положения стоя. Обратно пока не получается, над этим сейчас и работаем. Юна, Чжувон приехал, кричит из-за двери мама. Мы сейчас закончим, мама. Приехал и приехал, что такого? Вчера уехал, сегодня приехал, соскучиться не успела. Давай, Сунок, напрягись. Сама я распласталась в такой невероятной позе, что у сестрицы до сих пор глаза расширяются, хотя видит это далеко не в первый раз. Сама она из положения лежа вниз лицом выбросить вперед ногу над спиной так, чтобы она носком касалась пола перед головой, не может. Попробуй пальцами оттолкнуться хотя бы на сантиметр, советую я, замерев в своей позиции, как бы попрыгай немножко на пальцах. Сестрица со скрипом пытается выполнить мои мудрые тренерские указания, надо бы ее простимулировать. Меняю свою ногу и командую, добавив металла в голос. А ну, упирайся по-настоящему, нечего себя жалеть, не переломишься, отрывайся от пола, кому говорю. Давно поняла, что ученик должен бояться тренера и учителя. Лучше, если при этом любит наставника, но без страха ничего не получится. Вот и сейчас, стоило на нее прикрикнуть, как дело пошло. Сначала на пол сантиметра, а вот уже на сантиметр отрывается. Еще 5 раз и отбой. Через несколько секунд, на счет 5, Сунок со стоном валится на пол. Молодец, бросай песчинку. Еще одна моя методическая задумка. Я принесла мешочек крупозернистого песка. Теперь после каждой тренировки Сунок бросает одну песчинку в стеклянную бутылочку. Одну утром, другую вечером. После внедрения такой формы учета, она больше никогда не пыталась филонить. Потому что прогул наказывается изъятием двух песчинок. Неважно, по уважительной причине или нет, очень дисциплинирует. Никому не хочется в ускоренном темпе лишаться достигнутого прогресса. Сейчас сестрица бросает 32-ю песчинку. Мы не с первого дня песчинки копим, бурчит сестра. Там надо не меньше 30 штук добавить. Считаем это за нулевой уровень. Не уступаю я. К тому же тогда у тебя и пропуски были. Как бы убавить не пришлось. Сунок вздыхает, глядя на скудненькую жалкую кучку на дне бутылки. Надо бы простимулировать девушку. Как сможешь выйти из мостика? Примирую тебя 5 песчинками сразу. Не могу удержаться от смеха, видя, как засияло лицо Сунок. Как иногда мало надо человеку для счастья. Когда выхожу из комнаты сестры, накидываю халат после секундной задержки. Это я отгоняю прочь хулиганскую мысль показаться перед Чжу в своем гимнастическом наряде. В темно-синем закрытом купальнике в сочетании с черными колготками одним своим видом могу с ног сбить. От светлых тонов давно отказалась. Темное или черное действует безжалостно и предательски, выпячивая малейшие недостатки фигуры или движений. Не прощает темный облегающий наряд ошибок. Как раз то, что нужно. Сунок одета примерно так же, и сама она на себя в зеркало смотрит с изрядной долей скепсиса. Не совсем она права, фигурка у нее заметно изменилась в лучшую сторону. Но рядом я, она непроизвольно сравнивает себя со мной. Еще один стимул для развития. Выхожу в халате и понимаю, что мое хулиганство все равно не прошло бы. Чжу вон на кухне, его там мама ужинает. А мне только до спальни и переодеться в свои любимые футболку и шорты. Аньон, Чжу, дежурно, ну почти дежурно, целую его в щеку. Мама, опять ты его балуешь? Чжу вон приканчивает дымящую дурманищим ароматом кучку риса с мясом. Вернее, это кучка мяса, приправленная рисом. Наливаю себе чай, сама я есть не собираюсь. Мы с Сунок после 6 не едим. Хотя мне можно, я из солидарности не ем, чтобы сестре было не так тоскливо. Докладывай, требую я. Чжу вон отодвигает пустую тарелку и берется за компот. Это мое новшество в семейном меню, ему нравится. Все в порядке, Юна, записывай еще 1 цент в копилку. Тебе горячий привет от Ханыль. Что у нас дальше? В Японию надо лететь? Не надо, я ухожу и возвращаюсь со смартфоном. Звоню. Привет, Наме. Как у тебя здоровье? Амура-сан щебечет так бодро, что я и без ее уверений понимаю, что все у нее в порядке. После обязательных и приятных вступлений приступаю к делу. Наме, нам нужен микроавтобус. Примерно 12-местный, не считая водителя. Какую фирму порекомендуешь? Тебе для ролика? Мгновенно выдает свое внимание к моим делам подружка. Я думаю, Митсубиси наилучший вариант. А ты можешь подослать ко мне людей из этой фирмы? Мне могут понадобиться какие-то изменения в базовой конструкции. Если сговоримся, заключим контракт. Только нам надо быстро, времени почти нет. Нами мне все обещает, мы прощаемся. Вот и все, Чжу. Сами приедут и сами машину подгонят. А ты договоришься обо всем. После чая все уходим в общую комнату. Есть еще минут 20 посидеть всей семьей вместе. С одного бока у меня Чжу вон, с другого – Мульча. Неизвестно где, неизвестно когда, плюс 21 час. Эпизод 7. Довольно просторная тюремная камера, в виде пенала. Двухместная, но второе спальное место демонтировано. На освободившемся участке стены с комфортом в средневековом стиле за руки и ноги прикован Чжу вон. Пиджак, вернее его обрывки, с него в процессе размещения сняли. Сейчас он был в относительно целой рубашке. Вся эта картина по всему доставляет огромное наслаждение синеглазой девушке в военной форме, разместившейся на одноместной кровати. Откинувшись на железную дужку и закинув одну ногу на одеяло, девушка откровенно сияет на прикованного парня. Чжу вон мрачно зыркает то на нее, то оценивающе на вбитые в стену штыри. «Вот так ты и провисишь еще полсуток», — торжественно объявляет Санкса, — «только потом отпустим». «Не хотел подождать в комфорте, значит, так повисишь». Пытки запрещены в нашей стране законом, хмуро смотрит на нее Чжу вон. А пытки еще не начинались, весело сообщает девушка, я пока в раздумьях, чего бы с тобой сотворить, глупый мажорчик. А не боишься, что потом тебя отловят и сделают с тобой то же самое? Не, мажорчик, не боюсь, радостно хихикает Санкса, Я сейчас приведу своих девчонок, они сдерут с тебя штаны и посмотрят, зачем это так гонялась та толпа сумасшедших. Если ты сделаешь так же, то попадешь под статью о сексуальных домогательствах и насилии над женщиной. А вы, получается, не попадете? Ехидно осведомляется Чжувон. Нет, мажорчик, девочки из военной полиции имеют право проводить доследственные действия. Надо же выяснить, за каким таким чудом гонялись те дуры. Санкса откровенно потешается. Она потешается, и Чжувон это прекрасно понимает, но холодок в груди появляется. Ему и в самом деле заявлять о таком насилии будет не с руки. Засмеют на всю страну. Они не за этим гнались, недовольно отвечает он. Им все равно, что там у меня и какого размера. Их размер моего наследства интересует. Йоксель, я и забыла совсем. 2 миллиарда, надо же, магия больших чисел. Не иначе, девушка издевательски фыркает. Как Чжувон не старается, уловить фальшь в ее словах не может ни на грамм. Ей что, и в самом деле, все равно, глаза парня светятся огромным недоверием. Давай, госпожа Санкса, расскажи мне, что на тебя такая магия не действует, сарказмов то не через край. Что совсем не смущает Санксу? Не действует, подтверждает она, ни на кого не действует. У кого мозги есть, это не ты владеешь 2 миллиардами, это твои миллиарды владеют тобой и имеют тебя, как хотят, во всех позах и разной последовательности. Неприлично девушке так выражаться, Чжувон находит, к чему прицепиться, но Санксу так просто не собьешь. Мажорапа, я давно в армии, а здесь не принято ходить вокруг да около, все говорят прямо, кратко и максимально понятно, слышу, что грубо, но ничего не понятно, упорствует парень. Потому что ты глупый мажорчик, девушка встает, берет с тумбочки дубинку, начинает прохаживаться рядом, играя ударным инструментом, как бы примериваясь, куда и с какой силой врезать. Чжувон, поначалу смотревший настороженно, слегка расслабляется. Ни одна имитация удара не перестает быть таковой. Ты глупый мажорчик, продолжает Санкса, красиво размахивая дубинкой. Можешь ты потратить якобы свои 2 миллиарда на что хочешь? Нет, не можешь. Они вложены в предприятие, ценные бумаги, акции. Это ты будешь обязан заботиться о них, положишь жизнь на то, чтобы они прирастали. Ты будешь находиться на службе якобы своих денег. Они распоряжаются твоей жизнью, а не ты ими. А ты, выходит, своими деньгами распоряжаешься лично и как хочешь, аж несколькими десятками миллионов вон, откровенно издевается Чжувон. Санкса останавливается, мерит парня долгим взглядом. Попробуй еще раз. Ты же должен с первого взгляда понимать, сколько человек имеет. Иначе, какое ты высшее общество? Так, глупая недоучка. Условие мягкое. Плюс-минус 50%. У тебя 3 попытки. Не угадаешь, врежу. Девушка хлестка, аж с гудением, режет воздух дубинкой перед лицом парня. Неужто целых 100 миллионов вон? Издевки в тоне не убавляется. Я, конечно, могу оценить примерный капитал любого человека, но ты пойми правильно. Нам все равно, сколько у тебя, 10 или 100 тысяч долларов, или даже миллион, если у тебя их меньше 10. Мы просто разницы не чувствуем. У тебя последняя попытка, хладнокровно отвечает Санкса. Напряги мозги, если они у тебя есть, мажораппа. Адешь, возможно, 3-4 или даже 5 миллионов долларов у тебя есть. Все-таки внешность модельная, глаза редкие, эхасс. Санкса делает неуловимо быстрый выпад дубинкой тычком. Прямо в солнечное сплетение и выдохнуть перед ударом Чжувон не успевает. И вот ехидная девица наслаждается зрелищем задыхающегося парня. Не угадал, равнодушно информирует девушка, когда он с трудом восстанавливает дыхание, причем мои капиталы превышают установленный тобой лимит в 10 миллионов долларов. Так что твоя отговорка не работает, мажораппа. Девушка еще раз прошлась по камере, то ли пританцовывая, то ли исполняя какой-то неведомый прикованному боевой комплекс, останавливается прямо напротив. А теперь скажи мне, паршивица Па, как ты посмел коснуться меня без моего разрешения? Ее глаза нестерпимо блестят синим светом, так ярко, что парень жмурится. Санкса меж тем крепко берется за отворот рубашки и резко рвет вниз. Затем треск разрываемой ткани повторяется, обнажая торс молодого человека. Девушка приближает к нему свое пышащее яростью лицо. У парня слегка расставлены ноги, девушка в ботинках на толстой подошве, так что она смотрит ему глаза в глаза. Чжувон непроизвольно отворачивается, и тут ему в шею впивается вампирский укус. Парень вздрагивает всем телом, бьется, пытается вывернуться, но бессильно обвисает. Конец главы 27. Глава 28. Взлет. КНДР. Горный массив. 25 км строго на восток от городка Кильччу. 14 мая, минус 11 дней, время 19:30. На высоком холме, таком высоком, что ему можно присвоить гордое звание горы, стоят двое. Молодой мужчина и девушка. Рядом громоздится нечто с каркасными крыльями, обтянутыми темной тканью. Опытный глаз сразу признает в нелепо выглядящей на земле конструкции дельтаплан. «Что-то мне страшно, аппа», — говорит девушка. «Не бойся», — успокаивает мужчина, — «относись к этому, как к приключению. На многих мировых курортах то, что мы сейчас сделаем, туристам за деньги предлагают». «Правда?» — девичьи глаза смотрят с непонятной надеждой. «Правда, Джилин, мы еще съездим в эти места». Мужчина ласково приобнимает спутницу. Говорить о вероятности того, что по ним могут открыть огонь, он не стал. Да и величина той вероятности была так себе. «Давай посидим, закатом полюбуемся». Ханги усадил девушку на небольшой валунчик, вытащил из рюкзака термос, разлил по стаканчикам горячий чай. Сам уселся рядом по-турецки. «А чего мы ждем? Темноты? Да. Ночью нас никто не увидит. А после заката с этого склона», он показал рукой, «вверх идет восходящий поток воздуха. Мы его оседлаем, поднимемся метров на 300 и полетим в сторону моря. А если в море нас не встретит, кхехану, что ж, тогда полетим на юг, может, наткнемся на какое-нибудь судно, идущее в сторону Южной Кореи. А если не наткнемся, тогда сами полетим к берегу. Придется лететь километров 300, то есть часов 6-8. А если я тебе сейчас подзатыльник дам?» Ханги хоть улыбается, но решает прекратить нагнетание глупых страшилок. Девушка замолкает, а то вдруг реально затрещина прилетит. Там же, через полтора часа. Пора. Ханги подходит к дельтаплану, все проверяет. Девушка стоит рядом. Затем по команде мужчины они оба впрягаются, поднимают аппарат. Ханги включает мотор. Пока они здесь, их никто не услышит. Погранзона только через полтора километра. Пара разгоняет дельтаплан под уклон. Мотор добавляет тяги, и аппарат быстро отрывается от склона. Ханги летал второй раз в жизни, и при посадке в первом полете аппарат немного помял. Инструктор, товарищ Пак, как догадывался Ханги, оттуда, на этом тренировке прекратил. «Хватит тебе, надо только подняться, а в море садиться проще», такими словами он завершил короткую тренировку. Ханги его понимал. Сломать машину проще простого, ремонтировать сложно. Тем более товарищ Пак его пару раз катал и все подробно объяснял. Джилин всего боится и уже спрашивала, нельзя ли как-нибудь потом улететь. Глупая девчонка. Следующие новолуние только через месяц, другие дни не годятся. Даже узкий яркий серп в небе может их выдать. А за месяц много чего может произойти. На дельтаплан, хоть и спрятанный и разобранный, мог кто-нибудь наткнуться. И чувствовал он, что осталось у него не больше пары недель. Да что там чувство. Его начальник, который, пусть не намеренно, но подставил его, прямо написал, что из отпуска он не вернется. Но завертеться могло и раньше. Спасибо, что начальник не забыл про него, позаботился. Оставил письмо, где все объяснил. И он последовал совету немедленно увлечься туризмом. Желательно в горах. Там и встретил товарища Пака. Аппарат крутился над горным склоном по устремленной ввысь спирали. Ханги выключает мотор, хватит топлива жечь, оно может пригодиться. На первом витке спирали они чуть не задели горный склон, прошли в притирку. Но виток за витком все набирали и набирали высоту. «Все, через 20 минут, говорит Ханги, высота примерно 350 метров, нам хватит. Да и поток иссякает, выше уже не поднимемся. Мне кажется, ты ошибаешься», Джилин смотрит на вершину, с которой они слетели, до горы метров 70. «Я до уровня моря считаю», замечает Ханги и направляет аппарат в море, строго на восток. «Где-то там их сегодня ждут. Примерно через час. Им повезло. Если и проходил под ними пограничный патруль, то не догадались посмотреть вверх. Да если бы и догадались, сколько надо смотреть, чтобы уловить небольшую тень, последовательно закрывающую звезды. Не обнаружил их и патрульный катер, периодически шарящий прожектором по морской поверхности и побережью. Тоже не догадались посветить в небо. Они быстро пересекли территориальные воды. Теперь они могли считать, что покинули пределы КНДР. Ханги немного понервничал, пока подавал световые сигналы фонариком с длинным раструбом. но и опознание прошло без накладок, и после завершающего виража дельтаплан сел на палубу подводной лодки. Еще через четверть часа дельтаплан, выполнивший свою миссию, отправляется на дно, а его пассажиры исчезают в утробе подлодки. Сеул, неприметный кабинет в здании Министерства обороны. 15 мая, минус 12 дней, время 08:30. Разрешите, господин майор, в кабинет входит лейтенант, кладет на стол лист бумаги, получено сообщение от перевозчика. Последний цветок пересажен. Операция пересадка цветов закончена, у вас все, можете идти. Когда адъютант выходит, майор берется за телефон. Президентская резиденция Чханваде. 26 мая, минус 23 дня, время 17:00. Готовый фильм отрывается от текста сценария, как ракета, вставшая на орбиту, от первой ступени, в это время уже падающей на поверхность кучей обломков. Вот кадр, где Чжувон крупным планом. Он оглядывается, и выражение его лица описывается одной фразой «живым не дамся». За ним азартно улюлюкающая толпа распаленных девиц, на их мордашках противостоящие. «Врешь, не уйдешь, зайчик будет пойман и упакован». Вот широкоплечего и атлетичного зайчика загоняют в тупик, закрытый высоким кирпичным забором. Приемами кино его мысли описываются в пару секунд. Оценивающий взгляд на забор, остановка движения камеры и взятие крупным планом крепкого на вид ящика полуметровой высоты. Перед этим несколькими кадрами воспоминания из военной службы, способы преодоления высоких препятствий. И обязательно, вот прямо обязательно, паркурный способ взбегания вверх отсутствует в армейских воспоминаниях. Почему? Потому, морпех должен уметь выходить из любых нестандартных трудных положений. Кино обладает мощнейшими способами повествования. Пока я обдумываю вот это все, на экране проходит буквально несколько секунд, и вот уже наш отважно убегающий герой лихо перемахивает забор, а обозленные девчонки могут настичь его только своим разочарованным и яростным воем. Преодоление загонщицами препятствия с помощью автомобилей – это для связки сюжета. Пешая погоня со стрельбой – вот одна из жемчужин фильма. Подсвеченные компьютерной графикой трассы пульс лихими фонтанчиками пыли и каменной крошки, развивающиеся полы пиджака спортующего Чжувона, предварительное сдирание невестами с себя свадебных нарядов, обнажающих разгрузку с кобурами на обтягивающих комбинезонах. Эта сцена сопровождается психоделической музыкой, которую я сочинила, взяв за основу ритмичные звуки от протирания влажной тряпкой оконного стекла. Музыку можно найти даже в звоне разбитой посуды. Кто не верит, пусть Pink Floyd послушает. Рояль из кустов у меня подан в виде навороченного джипа, за рулем которого я в форме морпеха. Своей родной, кстати, в форме. И, кстати, вовсе не рояль. По сюжету наша увлекательная погоня залетает в зону военных маневров, где гражданским делать нечего. И вот счастливый своим спасением главный герой запрыгивает в джип, а навстречу бешеным девкам выходит брутальная шестерка, мои коронные подружки. Молча ждут противника, лица невозмутимы, только одна из них, барам предвкушающе постукивает дубинкой по ладони. И схватка – это нечто. Она коротка, секунд на 15, музыкальное сопровождение на основе Omnimar, Out of My Life, https://youtube.uf1rr0if0. Свирепая мордочка боромки, повисшей на спине невесты и взявшей ее дубинкой на удушение, вишенка на торте. Локальная кульминационная точка бескомпромиссной схватки с бросками, вылетающими из клубка тел фигурами, обменами мощными ударами и прочими вкусностями жанра. Упаковка умиротворенных невест, доставка беглеца на базу, опять-таки связка сюжета. Мой фильм, по сути, набор интересных и брутальных видеороликов. И когда я докладываю генералу, что проблема с гражданскими решена, тот отдает приказ о начале маневров. И вот тут вступает в дело собственно морская пехота. При этих кадрах замечаю, как наполняются гордостью и ликованием глаза невозмутимых с виду генералов. Да и всем остальным нравится. Это наши, лучшие в мире танки, слегка неровной цепью, подпрыгивая на кочках и пригорках, выходит на рубеж атаки. Это наши морпехи, выпрыгивающие из вертолетов чуть не с трехметровой высоты или высаживающиеся на песчаное побережье. Эти кадры на фоне соответствующей музыки, с Chiller, Contiki, https://youtube и 44 Devour 5, только низких добавила и еще кое-что изменила, сместила ближе к стилю Рамштайна. Нечто похожее, но помягче, случилось, когда Чжувон связался по телефону со своими. Красивая яхта разворачивается в море, идет к берегу, высаживает группу мощных парней в черных костюмах. Те пересаживаются в черные внедорожники и мчатся на выручку нашему герою. Не судьба. Их останавливает пара птров и взвод солдат. А черные морпехи в это время вяжут Чжувона. Тоже сильная сцена, но короткая. Ибо нифиг. Морская пехота — это не какая-то там военная полиция. Да еще в женском варианте. После поцелуя прикованного к стенке Чжувона в вампирском стиле, того бьет судорога, как оттока высокого напряжения. И остается след, на котором набухает и скатывается вниз капелька крови. «Пожалуй, это лишнее», – комментирует министр культуры. После короткого спора, высокое собрание решает оставить это на мое усмотрение. Может, и уберу, потом поглядим. Наши танго с Чжувоном – это уже фэнтези, что-то вроде совместного сна, отражение реала в астральном пространстве. Обозначает и описывает наши завязавшиеся отношения. Заброшенный танцзал, с частично выбитыми панелями на стенах, несколькими разбитыми большими зеркалами, запыленными и частично выбитыми окнами. И на этом фоне безукоризненный фрак Чжувона и мой блистательный жутко сексапильный наряд, с длинными атласными перчатками, прозрачной тканью в огромном вырезе на всю спину, юбкой до середины бедра, состоящей из полос 5-дюймовой ширины. Можно сказать, что юбка состоит из одних разрезов. Поясок с синей пряжкой, хоть один элемент должен попадать в цвет глаз, все остальное – черные, и сетчатые колготки, привет из Франции, а зрители-то, кроме президента, мужчины. Сразу замечаю реакцию, и чтобы не засмеяться, опускаю глаза. Мужские лица каменеют, глаза слегка стекленеют. Бинго, впечатление произведено, госпожа президент еле заметно улыбается. Не зря мы столько бились над этим танцем. Танец — это тоже язык. Сначала схватка, партнер наседает, я отбиваюсь. Поэтому резкие и высокие махи перед его лицом, махи, заканчивающиеся захватом, похожим на приемы единоборств, попытки вырваться, уйти. Я постаралась на всю катушку. Реальные танцовщицы так не могут, если только балерины. Вот Чжувон бросает меня спиной на свою руку, я перегибаюсь назад. Но если в обычном танго на этом и заканчивается, дама потом просто возвращается в положение стоя, то у меня не так. Я выхожу на мостик, мелькают мои ноги, одна за другой, и вот я удрал от партнера в очередной раз. Затем сопротивление падает, танго вроде становится похожим на каноническое, за исключением моих попыток вести в танце, которые тоже истощаются. Все, через 2,5 минуты, борьба заканчивается, я подчиняюсь, но в конце вырываюсь и удираю. Чжувон догоняет, бросает меня на плечо и уходит в двери, ведущие в слабо освещенный коридор. Я поднимаю голову, смотрю прямо в камеру за спиной партнера и хитренько подмигиваю зрителю. Фильм заканчивается сдержанным прощанием, как будто ничего и не было. А ничего и не было, это только начало, все еще впереди. На пустой улице 3 внедорожника, маневры кончились, вернее, переместились, и частную охрану пустили в зону, около них мужские фигуры в черном. «Ну, что, я уезжаю?» – как-то неуверенно говорит Чжувон стройной синеглазой Санксе, то бишь, мне. «Свободен», — равнодушно отвечает Санкса. «Катись уже». Разворачиваюсь и ухожу. Чжувон слегка дергается вслед, но сразу берет себя в руки и уходит к машинам. Конец фильма. «Я не специалист в области кино», — крутит головой госпожа президент, «но мне кажется, получилось». Тут же следует одобрительный рокот. «Чего-то не хватает», — замечаю я. 15-минутное обсуждение, и мы намечаем концовку, а сцена прощания будет не финалом, а развязкой основного сюжета. У нас еще неделя, успеем. Часть морской пехоты Чжувона. 29 мая, минус 26 дня, время 14:35. Нечего тянуть. Сегодня отменены все занятия, из всей дивизии собрали пару сводных батальонов, исключительно старослужащих. Их 3 дня назад собрали и дрючили на плацу хуже самых молодых салаг, но никто не жаловался. Проход строевым шагом должен быть идеальным, и он идеален. Ну, почти. А где и нет, там поможет искусство кино. Батальоны печатают шаг, идут идеально ровными рядами под барабанный бой. Им с трибуны отдает честь генерал Имчхему. Рядом с ним пара старших офицеров. Еще ряд офицеров перед трибуной, и с ними я, Санкса, в честь которой весь сыр-бор. Меня увольняют из армии, часть прощается со мной. На самом деле, пока не увольняюсь. Это та самая концовка сюжета. По моему высокому мнению, фильму не хватало именно такого звучания. Слишком много личного, слишком мало патриотического. Личный интерес не должен преобладать над общественным, На этом любое государство держится. Заканчивается все-таки личным. Я выхожу из ворот части, иду с рюкзаком по дороге. Впереди красивый кабриолет, красный Феррари. Рядом Чжувон с букетом цветов. Фу-у-у, розовые розы. Шел бы он с ними к Светке Соколовой. Старушке 30 лет. Такси вызывали? Куда едем, госпожа Санкса? Красивая машинка, одобрительно гляжу на средства передвижения, оно же несомненная роскошь, а вот розовый цвет я ненавижу. Цветы все-таки беру, стою. Чжувон не сразу догадывается, что мне надо дверь открыть. Все, как в жизни, хи-хи-хи. Все девушки любят розовые, спорит он, распахивая дверцу. Я не все, откидываю букет назад, за спинку. Машина уезжает, ну, и как бы конец фильма. После третьего дубля, оператор и я остаемся удовлетворенными. Ну что, юна, домой? Устало спрашивает Чжувон. Выглядит он слегка заморенным всеми этими киноделами. Киваю. Наконец-то все заканчивается и на душе пусто, как обычно бывает после эмоциональной бури. Больше не буду ничего менять и кроить. И так 10 раз переделывали. Ну, что понравилось жизнь кинозвезды? С легким оттенком ехидства спрашиваю мужа минут через 10 движения. Адэш, морщится любимый, нет уж, я лучше директором кинокомпании поработаю. Хихикаю. С чувством глубокого удовлетворения. Это его так на танго истерзали. Одного костюма на съемках мало было, меняли на свежий. А первый на нем насквозь промок от пота. А как ты думал, дорогой? Шедевры просто так не рождаются. Хотя вру, иногда именно так и рождаются, легко и без напряжения. Наше танго как раз было похоже на архитектурное произведение. Задумать и нарисовать может и просто, тут не знаю, насколько легко было сделать эскиз и рисунок Кёльнского собора. Но в любом случае, реально построить тысячекратно тяжелее и дольше. Общая схема танца не менялась. А вот пируэтов и новых позиций мы насочиняли целую кучу уже в процессе. А куда это мы едем? Замечаю, что наша красивая машинка рулит не в сторону моей квартиры. В одно хорошее место, ухмыляется Чжувон. Я бы даже сказал, сакральное. Пригород Сеула, гараж Чжувона. 29 мая, минус 26 дней, время 15:45. Точно сакральное. Можно сказать, здесь по-настоящему завязались наши отношения и здесь же пришли к логической развязке. Стой, ты куда? Останавливаю разогнавшегося к лестнице любимого и, примерившись, прыгаю на руки, не будем нарушать традицию. Неси. Чжувон бурчит что-то недовольное, но послушно взбегает наверх. А чего ему? Он и двух, таких как я, унесет и нагрузки не заметит. Чжу, чего это вдруг надумал? Роюсь в рюкзаке. У меня там есть кое-какая сменная одежонка. Ты отметишь концовку этого утомительного марафона, с кем захочешь и как захочешь. Чжувон мечет на столик кучу всего. Бутылку шампанского, кучу баночек, пластиковых коробок и прочую посуду. Но сначала, только мы вдвоем, завершает выгрузку деликатесов Чжувон. Скептически оглядываю хаотический натюрморт. О правилах сервировки стола у мужа представление нулевое. Собственно, у меня почти такое же. Хватаю сменку, иду в душ. Через четверть часа я в любимых шортиках и футболке. Босиком с ногами залезаю в кресло. Чжувон суетится у стола, на котором выкристаллизовывается какой-то примитивный порядок. Нет, Чжу, шампанское к десерту. Останавливаю его попытку открыть бутылку. Да, тогда держи пиво. Вот этим он приводит меня в полный восторг. Даже розовые розы ему прощаю. Чем его немедленно радую. Это же по сюжету было предусмотрено. Возмущение из него прямо выплескивается. И что, я непробиваема, это не важно, все равно ты провинился. Наталкиваюсь на долгий и тяжелый взгляд, не сулящий ничего хорошего. Слегка нервно хихикаю. Скажи мне честно, юна, начинает ронять тяжелые слова, вы все так устроены или все-таки среди женщин есть нормальные люди? Ты зачем мне постоянно мозг выносишь, некорректно вопрос формулируешь? Чжу, строю невинные глазки, хлопаю ресницами, не зачем, а почему. Вопрос зачем, подразумевает цель, а ее нет, а причина есть. И какая это причина? Чжу склоняет голову на бок. Я придираюсь к тебе, потому что тебе это нравится. Ты добивался именно этого, уговаривая выйти замуж. Когда я так делаю, ты остро ощущаешь, что я, твоя любимая женщина, рядом. Смотрим друг другу в глаза, одновременно начинаем смеяться. И все-таки когда-нибудь я тебя отшлепаю, расслабленно говорит Чжу, чтобы ты тоже остро почувствовала, что твой любимый мужчина рядом. Обожаю такие пикировки. То, что Чжу тоже палец в рот не клади, только добавляет остроты, но меня ему не переиграть, не сегодня, нет смысла, Чжу, я от такого петтинга кончить могу, но петтинг нам сейчас ни к чему, раньше надо было, доженить бы, немного подумав, показываю ему язык, любимый от такого спича каменеет, я от его вида не могу удержаться от смеха, Чжу быстро приходит в себя, встает, вытаскивает из пиджака конверт, он его на спинку кресла бросил, подает мне, вот ты надо мной все время издеваешься, а я тебе замечательный сюрприз приготовил, судя по всему, хороший сюрприз, вытаскиваю из конверта лист бумаги, это что, ау, с визгом бросаюсь Чжу на шею, впечатываю крепкий поцелуй, Франция, город Тулуза, небольшой ресторанчик, 20 мая, минус 15 дней, время 12:20, за небольшим столиком на двоих, мужчина средних лет, азиатской наружности, напротив интересная женщина, возраст около 40, но выглядит великолепно, по всему видно, дама тщательно за собой следит, говорят по-английски, госпожа Сильва, $20,000, красивая сумма, вы отдали 200, получите ровно в 100 раз больше, было бы намного красивее, если бы 200 увеличилось в 200 раз, хитро улыбается женщина, вы хотите получить 40 тысяч? Поражается азиат, женщина дерзко кивает, хорошо, госпожа Сильва, быстро соглашается азиат, я согласен, по рукам, $40,000 и вы отдаете нам автограф, подловил ее мсьели, подловил, но Сильва не была бы женщиной, если бы не выторговала себе бонус, дама затребовала в качестве премии участие в каком-нибудь проекте, к примеру, второстепенная роль в фильме, хорошо, госпожа Сильва, опять соглашается господин Ли, но не совсем, я не уполномочен вести переговоры на эту тему, поэтому давайте сделаем так, я передам ваши пожелания Агдан, и полагаю, она что-нибудь сможет вам предложить, но за нее говорить не могу, так позвоните ей, пожимает плечами женщина, на лице написано, тоже мне проблемы, вы не понимаете, качает головой Ли, это не Агдан выкупает автограф, я действую от имени ее мужа, он хочет сделать ей сюрприз, поэтому Агдан я позвонить не могу. Не на эту тему. Юнми вышла замуж. Экспрессивно вскрикивает женщина. Господин Ли кивает. Сильва задумывается. Приникает губами к бокалу вина. И вдруг решается. Я отдам автограф бесплатно. Как свадебный подарок. Но только лично в руки. Ли озадаченно уставился на собеседницу. Переговоры совершают неожиданный поворот. На следующий день в обычном кафе за чашечкой кофе Сильва отдает адвокату Ли лист бумаги с копией автографа и припиской на французском языке. Здесь написано то, что я вам сказала. Отдам, как свадебный подарок, но только лично ей, поясняет она адвокату. Тот кивает. Хорошо, свадебной церемонии еще не было. Возможно, Агдан пригласит вас на нее. Само собой, мы компенсируем все ваши дорожные издержки. Не проблема. Пригород Сеула, гараж Чжувона. 29 мая, минус 26 дней, время 16:50. Конечно, компенсируем. Что за вопрос? Бурно радуюсь я. Для меня это огромный подарок. У моего фан-клуба появится сакральный артефакт. По-другому не назовешь. Конечно, мы ей все возместим. И способ заплатить найдем. За всеми радостями не заметила, как уже устроилась на коленях Чжу. И уходить не хочется, и он доволен. Слегка настороженно наблюдаю, как он откручивает голову бутылки шампанского, но слава святым мандаринам, ничего плохого не происходит. Из горлышка вьется легкий дымок, Чжу разливает по фужерам золотистую жидкость. Чокаемся. Сколько у нас там рекламных набегает. Кто о чем? Чжу, например, гладит мне коленку, а я о деньгах. 8,5 центов. Значит, получим $85 миллионов. Ты что, рассчитываешь на миллиард просмотров? От удивления Чжу таращится на меня, его рука замирает. Не за 3 дня, конечно, но думаю, к концу года примерно так и будет. Я телеканал нам присмотрел, шепчет мне в ухо Чжу и хватает губами замочку. Хороший, стараюсь не показывать, что начинаю млеть. Так себе, честно говоря, ерунда, а не телеканал. Но я знаю, как его раскрутить. Кажется, я знаю, что ты знаешь. Потребуется мое деятельное участие для раскрутки. Медленно и с огромным трудом освобождаю свое ушко, чтобы получить поцелуй в щеку, не нарушая беспорядки. Соблюдай конвенцию, она запрещает дневной секс. Я что, днем не могу поцеловать родную жену? Громко возмущается Чжувон и принимается терзать мои губы. К Кое-как ослабевшей рукой отжимаю его голову. Это уже не просто поцеловать. Да иди ты на северное побережье со своей конвенцией. Чжувон встает и несет меня на кровать. Слабыми руками могу только слегка царапать и щипать его, на что он никакого внимания не обращает. Вернее, обращает, но не то. Глупо улыбается. Там же, спустя полтора часа, валяюсь в одних шортиках, болтая ножками и втыкая в планшет. Минут пять назад соизволила глянуть в смартфон и прочесть сообщение от Габи, с очень интересной ссылкой, по которой я и прыгнула. Привольно раскинувшийся рядом на спине Чжу задумчиво произносит: «Человек может бесконечно смотреть на огонь и текущую воду, а счастливый человек еще и на Агдан, беззаботно болтающую ножками», и после паузы, сыгравшей роль особого знака препинания, добавляет: «Вот интересно, только что с тебя слезы вроде не хочу, но чувствую, что все равно хочу. Не могу, но хочу. Твой организм дисциплинированнее тебя», бурчу я, «он всеми силами стремится соблюдать конвенцию. Ты знаешь хоть одного мужчину, который может равнодушно терпеть, когда на его коленях возится полуголый Агдан? Нет у нас таких в стране, и в мире нет». Последние слова произносит очень веско и после легкой паузы, «так что это ты во всем виновата». Он поворачивается, кладет руку мне на спину, гладит: «Сколько раз тебе говорить? Чуть раздражаюсь я никогда ни в чем не могу быть виноватой. Во всем и всегда виноватым можешь быть только ты. Что ты там нашла? Козырный туз Чжу побить не может, поэтому меняет тему. Кажется, мне еще один сюрприз сделали. Руку верни на место. Лучше, чем я». Чжу снова кладет на меня руку, но уже на попку. «Вот наглец, смотри сам», пододвигаю ему планшет. «Чат Цунами, сборище фанов и антифанов Агдан. Портал Охманевс, ночь с 24 на 25 мая. Что там северяне, шевелятся или нет?» «Три, шевелятся. Во Владивостоке одновременно присутствует наша делегация и от северян. О встречах между ними ничего не пишут, но одновременное пребывание в одном городе навевает мысли». «Точно?» «Три, да. Могу дать ссылку, если русский язык знаешь. Все-таки здорово Агдан придумала. Даже если ее фильм будет средненький, она сумела расшевелить северных в мирном направлении». «Дебаг, правильно. Пусть лучше думают, как победить нас с помощью музыки, чем атомной бомбой. Она их уже победила. Ее песни и музыка получили мировое признание. Ничего подобного Пукхан показать не может. И синеглазых певиц у них нет. Каха-каха-каха. Фильм Агдан средненьким не будет. Вполне возможно, не потянет на уровень мирового шедевра, но ясно одно, он будет ярким. По-другому у Агдан не бывает. Новость слышали? Инчжан, одна из коронок, стала телеведущей на ГАТВ. Пока редко показывается, но пару раз мелькнула. Холь, что, правда, а что за канал, ни разу не видела. Йоксель, как не видела, Агдан там два интервью давала, этой, как ее, Санли, а это там, я в интернете смотрела. Три, Инчжан, телеведущая, Аджихён, секретарша в агентстве Агдан, понятно, распихивает по теплым местам своих подружек Адэш. Три, глупая ты, они популярные айдолы. Инчжан для любого канала выгодное приобретение, а если в агентстве секретарша тоже известный айдол, то престиж агентства сразу взлетает на космическую высоту. Холь, будто ты не знаешь, кого стараются в секретарши брать. Если нет хорошенького личика и стройных ножек, то никто на тебя не посмотрит, а тут айдол и модель в одном лице. Агдан показывает себя умным и расчетливым бизнесменом, а не только хорошей подругой, а остальные, Агдан наверняка и для них что-нибудь придумает. Три, уже придумала, они пока в резерве ее агентства числятся, потихоньку разойдутся по разным проектам, и что теперь, они даже замуж не смогут выйти, так и будут работать. Три, почему не смогут, если захотят, выйдут, Агдан дала им полную свободу, захотят родить, родят и снова на работу выйдут. Холь, где б такого работодателя найти, когда устраивайся, каха-каха-каха, замечательный совет, а дашь только как его исполнить. Куда ты смотришь? Отсюда читай, показываю прильнувшему Чжу место. 4. А вот интересная новость. С сайта Министерства обороны. Цитирую. Специальная судебная военная коллегия рассмотрела дело гражданина Пак Юнсака по причине выявления новых неизвестных ранее обстоятельств. По завершении пересмотра дела гражданин Пак Юнсак признан невиновным по всем пунктам предъявленного ранее обвинения. Гражданин Пак Юнсак получает право на финансовую компенсацию за понесенный моральный и материальный ущерб. Что? Как это может быть? Щебаль. Это что, дядя Агдан не уголовник и не изменник? 4. Вот тебе и щебаль. Получается, что так. Дальше можно не читать, говорю ошарашенному Чжу. Много эмоций, мыслей у народа никаких. Как тебе? Спрашиваю трущегося щекой о мое плечо любимого. Какой сюрприз круче? Лично я не знаю. Спасибо, рассеянно благодарит Чжу за такую высокую оценку его подарка. И что теперь? А вот угадай, что я тебе все время подсказываю. Ты должен на лету все возможности ловить. Адэш, не держи меня за идиота. Прекрасно понимаю, что это два события, которые можно обыграть. Задорно топорщит перышки Чжу. Я просто теряюсь от обилия возможностей. Какие идеи? Давай обсудим. Слегка отталкиваю его. Прекрати. До ночи еще далеко. Пригород Сеула. Особняк семьи Ким. 30 мая, минус 27 дней, время 19:50. Госпожа Муран гуляет по саду со своей невесткой Энхи. Из кармана ее костюма, где лежит смартфон, доносится мелодия вызова. Хальмани, доносится из динамика голос Чжувона. Да, внучек. Стоящая рядом Энхи замирает и становится похожей на суслика, высматривающего в окрестностях врагов, пока его семейство резвится в сочной травке. Муран не так жестока к невестке, как может показаться со стороны. Она включает громкую связь, не стала игнорировать мольбу в глазах невестки. Хальмани, немедленно иди к телевизору и найди 76-й канал. И что там будет, внучек? Женщины послушно идут к дому. И что это за канал? Это мой наш с юный канал. Не пропусти, будет интересно. Женщины входят в особняк, идут в свою комнату для просмотра самых интересных дорам. С мамой не желаешь поговорить? Когда Чжувон соглашается, Муран отдает телефон Инхе, которая тут же принимается кудахтать. Муран сосредоточенно ищет названный телеканал, напрягает глаза, прокручивает список. Вот он. Муран нажимает кнопку, и через минуту рекламная заставка сменяется вертящейся надписью, вылетающей снизу сбоку и разворачивающейся посередине. Агдантв, невестка, прекращай разговоры. Муран забирает телефон. Все, внучек, мы смотрим ваш канал. Аннён. На экране появляется ведущая, симпатичная девичья личика крупным планом. Уважаемые зрители, у нас невероятное событие. Наш не самый известный телеканал удостоила своим визитом популярный идол и композитор Агдан. Мне поручили сообщить, что с недавних пор контрольный пакет нашего 76-го канала принадлежит ей. Теперь мы Агдантв. Встречайте, Агдан. Камера отъезжает, забирает в кадр все большее пространство и останавливается, когда перед зрителями предстает столик с прозрачной крышкой в форме фасоли. За столом две девушки, ведущая и Агдан. Оговорюсь сразу, начинает Агдан. Название Агдантв условное, думаю, впоследствии мы его заменим. Я здесь вот по какой причине. Агдан протягивает кисть ладонью вниз в сторону оператора и слегка шевелит длинными пальчиками. Оператор фокусирует объектив на ее лице, подъезжает до тех пор, пока оно не занимает весь экран. На зрителя смотрит пронзительно синие глаза. Муран и Инхи непроизвольно замирают. В прошлом году в нашей семье случилась огромная неприятность. По обвинению в контрабанде через границу с Пукханом был арестован и посажен в тюрьму мой дядя Пак Юнсок. Его родителям, супруге и детям пришлось покинуть страну. На мою голову вылились тонны хейта. Во многих десятках чатах и форумах тысячи людей проклинали меня и мою семью. Дядю называли изменником, уголовником, от меня требовали отказаться от компрометирующего меня родственника. Агдан делает небольшую паузу и продолжает. Я говорила тогда, что всей правды мы не знаем и не можем знать. Я говорила, что суд может допустить ошибку. Такое, к сожалению, случается. Я говорила, что это могут быть игры спецслужб. Надеюсь, что хоть кто-то услышал мои слова. Отдельно хочу выразить огромную благодарность своим фанатам, прежде всего клубу Red Alert, которые самоотверженно защищали меня. И что получилось в итоге? Вы еще не знаете? Сходите по этой ссылке. На весь экран вспыхнула ссылка на сайт из домена, принадлежащего правительству. Сходите по этой ссылке, и вы прочтете удивительную новость. С моего дяди сняты все обвинения и решается вопрос о выплате ему компенсации за материальный и моральный ущерб. Речь Агдан прерывается короткой рекламной паузой. Муран пораженно переглядывается с Инхи. Та упрямо и мрачно поджимает губы. А теперь я спрашиваю тех, кто выливал на меня и мою семью тонны помоев в интернете. Тех, кто требовал от меня извинения и не только по поводу дяди. Тех, кто выдвигал мне подлые требования отказаться от близкого мне человека. Тех, кто называл нас семьей уголовников и предателей. Я обращаюсь к вам. Камера сместилась строго в анфас, так, что зрителям казалось, будто они находятся под прицелом. Невероятно синие глаза протыкали зрителей насквозь. Муран слегка поежилась, Инхи чуть отпрянула к спинке дивана. «Я обращаюсь к вам, вы способны сделать то, что требовали от меня. Вы оказались неправы, вы сели в лужу». «Какой интересный оборот», — думает Муран, «да, они все сели в лужу, и мой сын тоже. Вы способны принести извинения за все оскорбления, которые вылили на меня и мою семью, или вы можете только тявкать, прячась в интернете за выдуманными никами. У вас найдется капелька мужества, чтобы принести извинения публично, на камеру, открыто назвав свое имя, так, как вы требовали этого от меня». Опять короткая рекламная пауза. Девочка зря времени не теряет. Дерзкий вызов хитерам – это поступок, но и о бизнесе не забывает, одобрительно думает Муран. «Я подожду. Вас несколько тысяч, никак не меньше. Мои люди будут ждать вас в районе Кванджу». На экране появляется карта с обозначенной точкой на средних размеров площади. С пулеметным стуком печатается знак за знаком адрес. «Завтра с 19 до 20.00 те из вас, у кого есть характер и мужество, придут туда, назовут свое имя и принесут по моему адресу извинения. Многие, очень многие не придут. Не приходите, вас силой никто не тащит. Но я вам открыто заявляю, что после проявленной вами трусости, я буду вас только презирать, и ваше мнение будет значить для меня меньше, чем ноль». Камера на последних словах начинает отъезжать, одновременно лицо Агдан размывается, окутывается туманом. Когда изображение восстанавливается, за столиком сидит только ведущая. Что ж, дорогие телезрители, посмотрим, кто и как появится по объявленному адресу. Наша съемочная группа будет дежурить там в указанное время. Муран переключает канал, когда там начинается рекламная заставка. Сеул, небольшая площадь в район Кванджу. 31 мая, минус 28 дней, время 19:45. Прямая трансляция происходящих событий телеканала Макданф. Стройная девушка в элегантном костюме встряхивает прядями волос, уложенными в прическу Кари, торопливо с пулеметной быстротой выстреливает в объектив очередной комментарий. Время, отведенное Агдан для своих критиков, близится к концу, но огромного наплыва согласных на ее условия не наблюдается. Всего набралось храбрости публично принести ей извинения 18 человек. Мы организовали 8 точек видеосъемки, но работает только одна, наша. С вами я, Гулин и оператор Джибин. За спиной Гулин видна густая цепочка парней, оцепивших площадь неровной окружностью. Киногруппа играет роль входа внутрь защищенной зоны. В дальнем конце автобус средних размеров, не до конца заполенный пассажирами. С другой стороны площади на безопасном удалении кучкуется группа людей от полусотни до сотни. К ней в течение часа постоянно подходили люди, но клубящаяся небольшая толпа не увеличилась. Народ, как приходил, так и уходил. В целом происходящее напоминает запруду небольшого ручья, когда накопившаяся вода переливается через преграду и, несмотря на локально увеличившийся объем, сколько вливается воды в рукотворное озеро, столько и выливается.